Ермил, Семен и Федор со скрученными за спину руками, босоногие, в окровавленных портах и рубахах, с обезображенными лицами и опаленными волосами, стояли, потупив головы. «Исповедаться хотите?» — спросил их дьяк. «Хотим», — хрипло ответил за себя и товарищи Семен. «Идите». Их привели в воеводскую избу, где у аналоя стоял поп в епитрахиле. А тем временем ворота скрипя отворились, и из них выехали телеги, нагруженные всеми приспособлениями для казни. На бортах телеги в красных рубахах сидели три заплечных подмастерья и Тимошка. Скоро приговоренные вышли на двор. Их окружил небольшой отряд стрельцов, и шествие тронулось на козье болото в сопровождении дьяка. Едва застучали топоры на поле, где мастера расположились расстилать помост и ставить кобылу, толстое бревно на четырех подставках с кольцами для поручней, как со всех сторон стал стекаться народ, охочий до зрелища, а тем более кровавого. «Кого казнить будут?» — спросил молодой парень у подмастерья. «Дяденьку твоего, да тебя в придачу! Тьфу, оглашенный!» — сплюнул парень. «Чтоб у тебя язык отсох! Нам бы руки только!» — засмеялся другой палач. «Эй, красная рубаха!» — закричал голос из толпы. «Когда тебя вешать будут?» «За тобой следом!» — ответил весело палач, вколачивая в помост последний гвоздь. «Ведут! Ведут!» — послышались голоса, и толпа разом обернулась спиной к палачам и разделилась надвое. Осужденные шли, понурив головы и искоса бросая по сторонам взгляды. Вдруг у самого эшафота толпа так плотно сбилась, что стрельцы невольно отодвинулись. В тот же миг над ухом Федора раздался ободряющий шепот. «Гляди в оба не устрой, свои не выдадут». Федор сразу выпрямился и толкнул своих товарищей. Их ввели на помост к плахе, и дьяк снова начал читать приговор, но в это время сзади раздался крик «Пожар!». В ту же минуту толпа, теснимая кем-то, кинулась через помост к реке. Все смешалось. Тимошка неожиданно получил страшный удар в грудь. Стрельцы, сбитые в сторону, не могли соединиться. Оброшенный на помост дьяк сипло орал: «Держите! Ловите! Воры!» В этой суматохе невидимый нож разрезал веревки на руках осужденных, на плечах их очутились кафтаны, на обнаженных головах шапки, и они тотчас замешались в толпу, которая с воплем валила за Москву-реку. А там, расстилаясь по небу черным облаком, клубился дым над разгоревшимся пожаром, который охватил дома на Балчуге подле Китай-города.